Хорошенький браслетик, Ирма. Роза, не забудь поблагодарить девочку. Ирма спокойно взглянула на красивенькую маму подружки. Снова обернулась к заметно разочарованной Розе и спросила. «Помнишь машинных демонов?» «Помню», — удивилась Роза. «Еще бы их не помнить. Сколько я их боялась, пока жила у вас. Как горы ходили. Этот браслет — часть машинного демона», — неожиданно резко сказала волчишка. «Теперь он на твоей руке». Взрослые это не сразу поняли, а вот Роза отвела от себя руку, чтобы внимательнее вглядеться в тускло-блестящие шарики на своей кисти, и бросилась на шею Ирме. Ирма, заливаясь слезами, девочки крепко обнялись и заревели в голос. Испуганные родители эльфа кинулись было к ним, но остановились, не понимая, что происходит. Селена понимала. Она помнила, как кричала по ночам Роза. «Гора упадет! Гора упадет!» Машинные демоны перестали ей сниться только тогда, когда война закончилась с падением последнего из них. И для нее браслет, сделанный из пластмассовых частей пережитого ужаса, гораздо более ценен, чем что-либо другое. Как шкура свирепого зверя, наводившего страх на всех, повешенная на стене в доме охотника. Наконец девочки оторвались друг от друга. Ирма подняла футляр с лирой и сурово сказала. «Пойдем, мы тебе крепчук покажем. Пойдем». Так же строго откликнулась Роза, хоть и всхлипывая. И парочка, взявшись за руки, с воинственными воплями унеслась на детскую площадку, которая приветственно заорала при виде Розы. «Мы, наверное, займем тот же дом, что и в прошлый раз». Оробела от странного обмена подарками спросила мама эльф. «Конечно», — отозвалась Селена. «Мы оставили его под гостевой. Там чисто и натоплено к вашему приезду». Пара отъехала к своему дому, а полицейские наконец отмерли. Эльфы-полицейские как-то так подвинулись, что впереди оказался незнакомый эльф, которого они привезли с собой, подозревая, что перед ними хозяин или управляющий детским приютом, из которого сбежал пренит. Селена коротко кивнула ему. «Меня зовут леди Селена. Я хозяйка теплой норы. Меня зовут Спинификс, леди Селена. Я хозяин северного приюта. Мне сказали, наш воспитанник попал к вам. Я бы хотел его забрать. Не получится», — сухо сказала Селена. «Это почему?» — вскинулся эльф-полицейский. «Вы не имеете права удерживать мальчика в своем приюте. Пренит не транспортабелен по здоровью, все так же сухо, но уже начиная злиться», — ответила, по собственному впечатлению, огрызнулась Селена. Эльф, хозяин северного приюта, выглядел не просто привычно высоким, но ко всему еще страшно аристократичным. Она вспомнила избитого мальчишку-вампира и обозлилась еще больше. Джерри, не глядя, положил руку ей на локоть, успокаивая. Одновременно приблизились старшие мальчишки братства. Их появление усмирило вспышку Селены, но говорить хладнокровно она не могла. Пришлось помолчать, благо хозяин северного приюта в той же манере аристократа терпеливо выжидал, пока ему досконально не объяснят ситуацию. «Наш врач оформил медицинское обследование мальчика», — снова заговорила Селена. «Как выяснилось, пренит имеет множество ушибов, 2-3-дневной давности. Короче говоря, он избит теми, от кого сбежал из вашего приюта. Компетенции вашего врача доверять можно?» Тоже перейдя на деловой тон, спросил Спинификс. Эльф Бернар, военный врач, и его официальному, она подчеркнула интонацией это слово, мнению доверяют все. «Если желаете, я сейчас же пошлю за ним и его медицинским заключением по здоровью принято. Хотел бы взглянуть на самого мальчика», — высокомерно сказал Спинификс, чтобы удостовериться, что он и в самом деле нуждается в определенном транспорте для перевозки в наш приют. «Идемте. Принят в учебном доме». Селена было повернулась к учебному дому, но Мика, неизвестно когда появившийся и до сих пор тихо стоявший рядом, как-то задумчиво сказал. «Принято в учебном доме нет». «Где же он?» — удивленно глядя на него, спросил Спинификс. «На кладбище унесли», — также меланхолично уточнил Колин. Когда ошарашенные гости начали в замешательстве переглядываться, до Селены, которая была ошеломлена не меньше, дошло то, о чем говорят мальчишки, и она выдохнула. Правда, прежде чем заговорить, она заметила нечто странное в глазах Спинификса. В них словно щелкал странный калькулятор, стремительно перебирая факты и стараясь определить, не побои ли виноваты в возможной смерти его воспитанника. «Простите», — сказала она, обращаясь к Спинификсу. «Мальчики дают точные ответы на ваши вопросы, но не объясняют сути. Ваш воспитанник жив. Знаете ли вы, что принят обладает способностями эктоманта? Мне говорили, что в приюте ходили слухи об этом», — осторожно ответил Спинификс. «Но при чем тут его способность? Дело в том, что этой способностью заинтересовались храмовники ордена некромагов и белостенные. Сейчас они используют его дар по назначению. Храмовники», — пробормотал Спинификс. Даже невооруженным глазом было видно, что он совершенно сбит с толку. А тут еще эльф-полицейский подал голос, напоминая ему. «Да, они оба были на том пикнике, о котором мы вам рассказывали. То есть они тоже знают о принятии?» — вырвалось у Спинификса, который тут же заткнулся, Но Селена сообразила, что он хотел узнать. «Да, синяки и ушибы сразу не проходят», — жестко подтвердила она, «тем более, если их наставляют каждый день». «Вопиюще, не правда ли? Не говоря уже о том, что у мальчика треснуты два ребра, кажется, его били ногами. Не говоря уже о том, что у Пренита была недавно сломана нога, и кость ему срастили довольно небрежно». Эльф-полицейский, выслушивая Селену, не только округлял глаза, но и становился постепенно как-то выше, угрожающе выпрямляясь над спинификсом. «Леди Селена», чуть не умоляюще обратился к ней хозяин северного приюта, «разрешите поговорить с вами наедине. Мальчик Пренит, весьма проблемный воспитанник. Все, что с ним происходит и происходило, от его невыносимого характера. Есть ли у вас кабинет, где мы могли бы поговорить о нем более конструктивно?» Стоявший за его спиной Джерри чуть опустил глаза. «Мы, я и мой семейный, выслушаем вас», — холодно сказала Селена. «Идемте». Она услышала разочарованный вздох Микки. Кажется, он жалел, что братству нельзя подслушать разговор в кабинете веранде. А ведь неплохо бы было. Селена, не скрываясь от ребят, сняла браслет с руки и кивнула спинификсу на дом. Она открыла ему дверь в кабинет веранду и предложила сесть в кресло. Сама устроилась напротив Джерри, чуть сбоку. Итак, подтолкнула она спинификса к разговору. Эльф некоторое время сидел, видимо, собираясь с мыслями, а затем поднял голову. «Леди Селена, по вашим словам, я понимаю так, что вы собираетесь возбудить дело о жестоком обращении с воспитанником приюта». «Собираюсь». «Вы понимаете, что словам эльфа будет больше доверия, чем словам человека, пусть и сильного мага». «Понимаю». «Но вы спокойны. Не значит ли это, что у вас есть для победы в суде основания?» «Есть». «Прекратите говорить со мной односложно». Взорвался спинификс. «Чего вы добиваетесь? Вам хочется прославить свой приют, чтобы получить для него больших дотаций от города?» «Нет», — рявкнула Селена. «Я хочу, чтобы мальчика принято перестали обижать, из-за того, что он не умеет прогибаться под чужими взглядами. Я хочу, чтобы в вашем приюте перестали издеваться над теми, кто не может ответить. Я хочу, чтобы в вашем приюте перестали воспитывать мерзавцев, которым нравится унижать других. И это называется эльфы. У вас в приюте живут не дети-эльфы, а одичавшие оборотни, и всему виной именно вы. Вы допустили, чтобы дети-эльфы превратились в бандитов. И вам наплевать, что они вот-вот дойдут до убийства своего ровесника. Вы растите убийц, спинификс. Вы сами-то это понимаете. Леди Селена, успокойтесь все, — хмуро сказал незаметно вошедший Колор. Спинификс, узнав дракона, вскочил с кресла, едва не схватившись за сердце. А Колор, словно не видя его реакции, коротко махнул рукой. «Не обращайте на меня внимания. Продолжайте вашу беседу». И сел, как обычно, в такое кресло, на которое трудно смотреть собеседникам. Когда хозяин северного приюта с трудом сел на место, Селена попросила: «Дайте характеристику мальчику Прениту. Вы сказали, он проблемный воспитанник. Так чем же он отличается от всех других ваших, более благонадежных детей? Почему у него невыносимый характер?» «С недавних пор», — выдавил спинификс, пытаясь отвести глаза от кресла, где устроился черный дракон, «он уже несколько раз совершал побеги из приюта. Он растет. Ему хочется взять верховенство над другими детьми, а не ему». Он беспомощно замолк, понимая, что после тех фактов, которые привела Селена, его доводы выглядят смешными. А потом он, кажется, решил, что лучшая защита – это нападение. «Вам хорошо, леди Селена. Ваша деревня – закрытое место. Ваша защита такова, что даже такой злостный нарушитель, как Пренит, если захочет, не сумеет убежать отсюда. А что делать нам? Мы в городе, а это такой соблазн для молодых, неокрепших душ. Это вы мне сейчас что такое говорите?» Не выдержала Селена. «Вы обещали мне конструктивный разговор, а сами расплываетесь». Она чуть не закончила соплями какими-то странными упреками и намеками. «Что вы мне хотите предложить конкретно?» Эльф откинулся в кресле более свободно, слишком свободно не мог, мешало присутствие дракона, и после недолгого раздумья ответил: «Хочу предложить перевести мальчика Пренита в ваш приют, и тогда вы поймете, что такое на самом деле этот маленький негодяй и пройдоха, который сумел получить дорогу к вашему доброму сердцу». «Ага», — сказала Селена, глядя на него во все глаза, «ага, легко так получил дорогу. Специально дал себя побить вашим воспитанникам и нашел путь к моему сердцу». «Ваш сарказм ничего не даст, леди Селена», — возразил спинификс. «Вы, видимо, еще не сталкивались с хитростью и изворотливостью вампиров, так что просто не знаете, что они собой на деле представляют». «Хаем», — задумалась Селена, пытаясь больше понять, не переигрывает ли она, чем на самом деле размышляя над его словами. «Вы задели меня за живое. То есть вы считаете, что я не сумею перевоспитать вашего плохого воспитанника?» «Именно так», — удовлетворенно кивнул спинификс. «Теперь, когда вы поняли, что я вам предлагаю, думаю, вы пойдете на попятный». «Почему же?» — вскинулась Селена. Когда оформляем бумаги по переводу принято сюда, к нам, сразу после праздника зимы, или дождемся, пока принят сумеет встать на ноги. В кривой ухмылке эльфа она сразу уловила самодовольство. Кажется, он решил, что сумел одним выстрелом убить двух зайцев. И от потенциального судебного процесса ушел, избагрил нежеланного воспитанника, который уже принес столько беспокойства. Да еще этот спинификс чувствует себя правым во всем. «Дурак», — спокойно констатировала Селена. Так легко попался. Дальнейший разговор не имел смысла. Спинификс из вежливости попросил показать ему, как живут воспитанники теплой норы, после чего нашел отличный повод еще раз пожаловаться на жизнь. Ведь в приюте Селены воспитанников так мало. По собственным впечатлениям, Селена его не проводила, а выпроводила, объяснив полицейским, что дело улажено и что у хозяина северного приюта претензий к обитателям теплой норы больше нет. Морщась от головной боли, Селена проследила исчезающую за речкой, в убранных кукурузных полях, точку машины. «Ну что, все видели и слышали?» Не оглядываясь, спросила она у братства. «Видели?» — отозвался Мика. «Принят теперь наш?» «Так надеюсь», — пробормотала Селена, «что наш. Но полностью буду в этом уверена после праздника зимы. Фу, меня аж тошнит от этого самоуверенного типа. Тебе надо выпить компот», — посоветовал хихикнувший Мика. «Веткин мне его всегда предлагает, когда я жалуюсь, что у меня голова болит. Да он просто думает, что ты таким образом у него выпрашиваешь этот компот», — усмехнулся Мирт. «Правда», — поразился мальчишка-вампир. Друзья посмеялись над ним, а потом Хельми спросил. «Селена, а когда мне снимать камень? Пока подержи его у себя», — попросила она. «Мы же не знаем, когда он нам пригодится. А пока он у тебя, я спокойна за него». «Хорошо, подержу. Пойдемте на детскую площадку, а то девочки решат, что мы отлыниваем от подготовки к празднику. Да и до обеда недалеко. Кстати, а зачем принято унесли на кладбище? Вереск там, да, да», — сказал уже серьезный Коннор. «Его усыпили. Он уложен между двумя могилами. Ритуал начнется вечером, когда взойдет луна. Принят показывает, где уязвимые места той сущности, которая прячется в вереске. Храмовники вместе с трисмегистом плетут западню для нее». «Понятно», — вздохнула Селена и поспешила на детскую площадку. «Дел еще много, и все сразу не разгрести». Крепчук сиял блестящими игрушками и бумажными цепями. Нисколько не удивившись, Селена заметила Розу, которая старательно склеивала последние кусочки бумаги, на один из оборотов вокруг дерева цепи не хватило. Поймав за рукав Вильму, Селена спросила, «Чем помочь?» «Да мы уже все сделали», — рассеянно сказала та, глядя, как Мади закрепляет на дереве фонарики, сделанные магами. «Вечером эти фонарики зажгут магическим огнем на радость малышне. Мне кажется, пора заводить всех в дом. А то многие замерзли, хотя молчат про это». И минут пять спустя Вильма скомандовала всем заходить в дом. Ее приказа послушались и старшие, которые достаточно сильно продрогли на ветру, украшая не только крепчук, но и детскую площадку. Так что пришлось до обеда напоить всех чаем с булочками, что всех обрадовало. Еще одна часть праздника. Дети сидели и валялись на ковре в детском уголке, пили чай и радостно переговаривались, гадая, каким будет вечер перед праздником зимы. Селена сняла верхнюю одежду и присоединилась к чаепитию, тревожно думая, как там, на холодном кладбище, вереск и принят. Последний наверняка мерзнет, потому что не может пока активно двигаться. И, как будто откликом на эти мысли, в дом помогли войти мальчишке-вампиру. Выглядел он не очень замерзшим, но, уже сидя на диване, с удовольствием принял чашку горячего чая. Селена немедленно села рядом. «Принят, как себя чувствуешь? Почему тебе булку не дали?» — сердито сказал Мика. «Сейчас принесу. Не пей весь чай, подожди». Через минуту булка была доставлена, а Селена вдруг вспомнила, как делила батон из своего мира на мягкие куски и как Мика жадно, но аккуратно, чтобы не пропала ни крошка, ела этот батон, счастливо посматривая на пластиковую бутылку с кефиром. «Мне тепло», — сказал Пренит, прижимая чашку с чаем к щеке. «Но чай вкусный». Пренит, оглядевшись и сообразив, что их не подслушает никто, кроме братства, сказала Селена. «Ты хотел бы остаться здесь, в теплой норе, навсегда?» Мальчишка-вампир скептически улыбнулся. «Это вы вспомнили, как я грозил вам. Ну, я бы хотел, но меня быстро найдут здесь. Вы ведь не сможете меня постоянно прятать». «Приезжал уважаемый Спинификс, словно не слыша его», — сказала хозяйка места. «Мы договорились о твоем переводе к нам. После праздника зимы будут готовы документы о переводе». Принят бесстрастно смотрел на Селену, будто не замечая, как из чашки тонкой горячей струйкой ему на пальцы и на рубашку льется чай. Микая, все еще сидевший рядом с ним, осторожно забрал у него чашку. Лицо мальчишки-вампира оставалось спокойным, если не считать, как нервный тик задергал его губы. «Остаюсь здесь», — повторил он, и прошептал. «Спасибо». То ли не замечая состояния принято, то ли специально давая ему возможность прийти в себя, Мика быстро заговорил. «Селена, А куда мы его поместим? Принят. Ты учти, у нас тут народ по интересам живет. Рыболовы, например, всегда вместе, а ведь среди них и оборотни, и эльфы. Например, Мускари не отказывается жить в одной комнате с оборотнями. Но Мускари, эльф, слабо спросил Принят, ошеломленный. Знаешь, какой парень, молодец, похвастался Мика Мускари. Ты представь, он из некромагического храма сбежал, вместе с моей подругой Эрикой, а мы им помогли сбежать. Знаешь, как весело было. Из храма? Пробормотал мальчишка-вампир. Это где Перт? Ага, тебе уже рассказали. Обрадовался Мика. Мускари, хороший мальчик. Он дерется не так, чтобы очень, но друг точно хороший. А ты хочешь научиться драться? Как это, драться? Принят смотрел на всех настолько потерявшийся, что Селена быстро перегнулась за его спиной и велела. Мика, не вываливай на него все сразу. У Принята есть время выздоровления, чтобы свыкнуться с нашей теплой норой. Договорив, Селена совершенно случайно увидела. Колин, услышав о Приняте, вдруг отошел в сторону. Незаблокированная от братства на время разговора с хозяином северного приюта, она сейчас легко настроилась на волну мальчишки-оборотня и ощутила странную, очень сильную обиду. «Что с Колином?» – удивилась она. «Он не рад, что Принят остается у нас». Оставив братство почти в полном составе и Принято на диване, она, как будто ни в чем не бывало, прошла мимо Колина, тихонько велев. «Пойдем со мной». В предбаннике она кивнула мальчишке-оборотню, который резко замкнулся, на дверь в кабинет веранду. Они вошли и сели в кресло друг напротив друга. «Ну, рассказывай», — предложила Селена, надев браслет, блокирующий братство. Колин последовал ее примеру, но даже с кольцами, блокирующими братьев, сидел, чуть отвернувшись от Селены. Лицо спокойное, но подрагивающие пальцы выдавали, как нервничает мальчишка-оборотень. «Давай помогу. Ты сердишься, что Принят остается у нас». Колин нахмурился. С удивлением Селена поняла, что он пытается честно ответить на этот вопрос, но не знает, как. Не выдержала и спросила напрямую. «Ты сердишься на самого Принята?» «Нет». Мальчишка ответил сумрачно, но отвернулся совсем. Селена резко встала и села к Колину в кресло, решительно отодвинув его к подлокотнику. Обняла его и спросила. «Мой младший братишка не хочет мне рассказать, что случилось». «Селена, это больно», – прошептал Колин. И рассказал то, что она знала о мальчике, сбежавшим с ним и его сестрой из приюта и умершим, простыв на холоде. Обдумав его слова, Селена медленно сказала. «Он же был твоим ровесником?» «Да». «Колин, вам было по 6-7 лет. Легко винить себя сейчас, когда ты стал постарше и видишь, что можно было сделать, а что нельзя. Тогда же вы расценивали ваш побег как веселое приключение». «Я права?» Колин обернулся к ней. Глаза засияли надеждой. «Не вини себя, Колин», вздохнула Селена. «В том возрасте вы все были искателями приключений. Вам казалось интересным сбежать, и не более, правда?» «Небось», Ирма смеялась и прыгала от счастья. «В том возрасте это так легко. Что-то сделать, не подумав о последствиях». «Нет, Колин, это будет глупостью, думать, что ты виноват. Харисам напросился бежать с вами, и он тоже бежал в приключения. Есть в твоем случае другой виновный в этой беде. Война. Не будь ее, вас бы быстро поймали, и Хари остался бы жив. Но вы остались на вражеской территории, и вам пришлось выживать. Честно говоря, Колин, я до сих пор удивляюсь, как ты сумел сберечь сестру и остаться разумным. Ты молодец, Колин. И еще, мне кажется, Принят не из зловредных. Нет, я, конечно, мало знаю его. Но думаю, он не будет бегать за тобой и постоянно напоминать тебе о Хари. Он слишком хорошо знает, что такое горе и ужасное положение. Так что, не думай о плохом, Колин. Мальчишка-оборотень сжал ее руку и вздохнул. Глава 18. За час до обеда Мика с Колином должны были отправиться к озеру за ребятами-рыболовами и за вещами с пикника. Но Селена рассказала Мике о каких-то сигнальных устройствах для деревни. Мика загорелся идеей и засел в мастерской, и не один, а с Эрикой, а поехать на второй машине согласился Коннор. Тоже не один, с Ладой. Они, так весело болтая, уселись в кабине, что Колин только усмехнулся. Но, когда их машина выехала со двора теплой норы и Колин приготовился последовать за ними, он услышал девчоночий крик. «Колин, подожди, Колин». Удивленный, он притормозил и высунулся в окно. «Странно, Космия». Она подбежала к машине и торопливо открыла дверцу. Села не так, как обычно плюхаются на сиденье девчонки, а аккуратно. И дверь закрыла так, как любил Колин. Вроде и не хлопнула, а щелчок раздался. Мускари тоже ушел на рыбалку, желая удостовериться, что девочка-эльф неспроста села с ним, спросил он. «Ушел. Но я не из-за него», — скороговоркой ответила Космия. Колин догнал машину Коннора и, пристроившись за ним, осторожно поинтересовался, пока проезжали деревню. «Из-за Принята?» «Да». Колин давно заметил, впрочем, как многие в теплой норе, что Космия спокойно общается с незнакомыми, если вокруг много своих ребят. Но, если вдруг получается так, что она остается один на один с теми, кого мало знает, она старается сбежать. Ее историю знали не все в теплой норе. Так решила Селена, промолчать. Но даже Колин знал, что Космея сторонится мужчин и вампиров. Нет, с Александритом у нее сложились дружеские отношения, когда она узнала, что он сам по себе нелюдим и тоже, бывает, сторонится незнакомцев. Она оттаяла еще больше, когда узнала, что с ним дружит Анитра. И Космея легко принимала Берилла и Эрику, подругу Мики, не говоря уже о самом Мике. Но теперь в теплой норе появился Пренит. Они дождались, пока Коннор откроет им лесную изгородь, и снова поехали по мерзлой светло-серой дороге. Поглядывая то вперед, то на Космею, Колин думал, а знает ли девочка-эльф о том, что Пренит теперь остается в теплой норе. Внезапно Космея спросила о том же. «Селена хочет оставить Пренита у нас?» «Да». «Тебе не нравится?» «Пока не знаю». «А он давно в приюте живет?» «С 5 лет». «Откуда ты знаешь?» «Он сам сказал. У него родители еще до войны погибли. Почему он к нам хочет?» «Виноват», — со смешливым вздохом отозвался Колин. «Нашел его в древесном дупле, где он прятался. Если бы не нашел, он бы к нам не захотел». «Почему?» Не сразу сообразила Космея, что именно он имеет в виду. «Умер бы в дупле. Он, правда, так избит, как говорят. Да, он сейчас может немного передвигаться сам, но только потому, что сначала Мирт вкатил ему в ушибы силу, а потом Бернар заставил его выпить сильное обезболивающее. Когда из дупла вытаскивали, он стоять не мог». Космея задумчиво смотрела в ветровое окно и хмурилась. Колину страшно хотелось спросить ее, неужели она боится Принята, поэтому решила ехать с ним к озеру, чтобы быть рядом с Мускари. Тот, обычно очень добродушный и мягкий, всегда действовал на нее успокаивающе. «Значит, ты думаешь, он умер бы в лесу?» — прервала молчание Космея. «Думаю». «Почему?» «Он городской, да еще приютский», — объяснил Колин очевидное. «Если бы его не били, он бы ни за что не побежал в лес, которого не знает». «Трус», — равнодушно заметила Космея. Промолчав о призрачных родителях мальчишки-вампира, которые присоветовали ему бежать в пригородную деревню, Колин ответил. «Может, и дурак, но не трус». «Почему ты так думаешь?» — удивилась девочка-эльф. «Дурак, потому что в лес побежал. Заблудиться здесь можно после первых 10 шагов вглубь, даже в зимнем лесу. Но не трус. Я бы побоялся даже ходить, если бы у меня были сломаны ребра». «А он сбежал». Колин помолчал, а потом опять-таки осторожно спросил. «Космея, а когда эльфы получили властный взгляд и поддержку рода, ты хотела этот взгляд испробовать на ком-то из вампиров? Зачем?» «Ну, просто убедиться, что взгляд действует». «Глупости», — сердито отозвалась девочка-эльф, и Колин замолчал до конца поездки, думая, что именно для Космея-то такое желание не было бы глупостью, но вот она почему-то считает так. Даже странно. Машина Коннора остановилась у знакомых кустов опушки, и Колин аккуратно поставил свою рядом. Прежде чем выйти, Космея посидела молча, а потом сказала. «Мне Пренит, не то что не нравится. У него странный взгляд. Как будто ищет что-то. Как будто изучает. Зато одно хорошее в нем точно есть», — твердо сказал Колин. «С его помощью стало легче придумать, как освободить твоего брата. Ты хочешь сказать, что я должна быть благодарна ему за это?» — безразлично сказала девочка-эльф. «Посмотрим еще, сработает ли его помощь на самом деле». И вышла из машины. Вчетвером они быстро добежали по тропинке до озера, где их радостно встретили рыболовы, а Мускари так обрадовался приезду Космеи, что обнял ее и, приподняв, прокрутил несколько раз вокруг себя под общий смех мальчишек. Девочка-эльф тоже смеялась и ахала, схватившись за его плечи. И это было так здорово, что Колин, сам смеясь, заметил, что Коннор секунды оценивающе смотрел на хохочущую над парочкой ладу, а потом что-то спросил у нее. Девочка-маг, ойкнув, отшатнулась от него и со смешком сбежала к вещам с пикника, которые рыболовы приготовили для перетаскивания на опушку. Коннор шутливо возвел глаза к небу и двинулся за ней. Наконец все успокоились и принялись за переноску, а затем и погрузку. Как-то так получилось, что Коннор и Колин оказались рядом, когда вместе тащили тяжелые тюки со скатертями и одеялами. «Космея сбежала из-за Принята?» — спросил Коннор. «Да, он же вампир, и она думала, что его ушибы не очень сильные. Я рассказал, как мы его тащили, и она поверила. Но эти ушибы теперь пройдут быстро», — задумчиво сказал Коннор. «У вампиров быстро восстанавливается все. Тем более Бернар прописал ему диету из полусырого мяса. Думаю, дня через 2 Принят будет здоров». «Не знал про сырое мясо», — сказал Колин, невольно сглотнув. «Вспомни. На завтрак его порция была меньше нашей. Мясо ему дали в бельевой, чтобы никого не смущать. Для Принята оно как лекарство». Помолчав, переваривая информацию, Колин осторожно сказал. «Космея считает, он будто что-то высматривает у нас». Коннор поднял свой тюк и поставил в раскрытый дверной проем машины, в пассажирский салон, где его подхватил Сильвестр. Потом взялся за тюк Колина и легко перенес туда же. Молча пошли назад, к остальным вещам, и уже тут Коннор проговорил. Космея права. Пренит напряжен, особенно когда вокруг народу полно. То и дело внимательно присматривается к каждому, даже к малышне. Может, у него то же самое, что у самой Космеи, предположил мальчишка-оборотень. Может, он боится, когда вокруг много незнакомых. Все может быть, ответил Коннор, но уверенности в его голосе не было. Но, когда они вернулись за последними вещами, мальчишка-некромант сказал. Колин, ты не беспокойся. Я, может, и не прав. Но на принято магическую метку поставил, еще когда везли его в деревню. На всякий случай, если на одежду, то ему нетрудно будет от нее избавиться. Тем более она уже выстирана. Селена грязи не любит. Нет, не на одежду, покачал головой Коннор. На кровь. Метка рассчитана на 20 дней использования. Думаю, этого времени будет достаточно, чтобы убедиться, что собой представляет Пренит. В общем, если он сбежит, мы найдем его быстро. На обратном пути Космея осталась с Мускари в пассажирском салоне, а к Колину сел Кай, запыхавшийся от недолгой работы грузчиком, но счастливый, что удалось порыбачить на здоровском месте, он взахлеб рассказывал, как проходила рыбалка. Так что за его рассказом до деревни доехали быстро. В теплой норе их встретили счастливый Веткин, который страшно боялся, как бы столько полезных вещей не пропало зазря, и девочки, которые быстро разобрали груз. Дежурные унесли посуду на кухню. Остальное, например, скатерти, в бельевую. До обеда оставались считанные минуты, и Колин направился в детский уголок. Здесь сидел Пренит, который пока еще не мог принимать активное участие в жизни теплой норы, но, сидя здесь на диване, мальчишка-вампир, казалось бы, с удовольствием следил за малышней. Настороженный Колин легко кивнул ему, когда взгляд Пренита на него наткнулся, и ушел в уголок, в кресло, рядом с небольшим столиком, привычно заваленным газетами и журналами и для детей, и для взрослых. Вооружившись ручкой, он принялся разгадывать словесные загадки в любимом журнале Джерри. Краем глаза постоянно следил за Пренитом. Тот смотрел на него долго, наверное, целую минуту, а потом снова начал наблюдать за жизнью детского уголка. Видимо, оживленное движение ему нравилось больше. А малышня тем временем вовсю играла в куклы, которые были одеты так, что можно было отличить оборотня от эльфа, например. Придуманный когда-то моноспектакль для кукол сейчас превратился в долгосрочный сериал, потому что, по сути, малыши придумали и воплощали в жизнь игру с героями собственной теплой норы. Что самое поразительное, игра понравилась Розе. Колин втихаря усмехнулся, глядя, как девочка-эльф ползает по ковру, чуть не всерьез играя за собственную куклу, а потом спохватился, опустил глаза на журнал, продолжая двигать ручкой и в то же время поглядывая на Пренита. Тот, наверное, тоже увлекся игрой, очень уж азартно играли малыши. А когда человек или другое существо увлекается игрой или чем-то другим, оно начинает быть самим собой. Поначалу адресованное малышне, его улыбка постепенно уходила, и вскоре Пренит настолько забылся, что смотрел на играющих детей с отчетливой горечью. Потом, правда, он снова заулыбался, когда к нему подбежал Берилл с куклой вампира и принялся рассказывать, что может случиться с его героем, если тот выйдет за ограду, где его поджидают одичавшие. И за минуту до призыва дежурных идти в столовую Колин вдруг заметил именно тот взгляд Пренита, о котором говорила Космея. Мальчишка-вампир пристально вглядывался в детей. Стоп, не в детей, в их руки. Колин заморгал от неожиданности. Почему Пренит так внимательно смотрит на руки малышей? Чем они привлекли его внимание? Пренит, поневоле наклонившийся к малышам, изучая их, внезапно откинулся на спинку дивана. На этот раз взгляд его стал рассеянным и чуточку усталым, даже немного разочарованным. А когда позвали, уже нетерпеливей, за столы, когда малыши с визгом и хихиканьем полетели в столовую, Пренит довольно уверенно встал и пошел следом за Вельмой, которая беспокойно оглядывалась на него. Возможно, побаивалась, что ему самому без помощи еще трудно ходить. Больше всех на обед опоздал Вереск. Но появился он на пороге такой радостный, что Космея встала из-за своего стола и подбежала к нему обнять. «Вереск, ты свободен». Вставшие за его спиной храмовники довольно закивали, а Трисмегист кивнул Селине и негромко сказал, что обедать все проводившие обряд будут в учебном доме, потому что им надо поразмыслить над самим ритуалом изгнания и его последствиями. Когда Вереск, неудержимо улыбаясь, сел за стол братства, Колин перехватил досадливый взгляд Коннора на дверь в столовую. Сообразил сразу. Мальчишка-некромант хотел узнать, откуда демоническая сущность знает Трисмегиста. «Давай напрямую спросим». Вполголоса предложил он, глядя на Коннора. «Тогда он не сумеет увернуться от ответа», — дополнил Хельми. «Вы о чем?» — удивился Вереск. «Сущность знала Трисмегиста. Мы хотим знать, каким образом». «Могу сказать только одно», — тихо проговорил Вереск. «Эту тварь выманили в ловушку именно на то, что она знала его». «Вереск, В том же тоне позвал Мирт. «Ты теперь как? Вернешься в храм или останешься с нами?» Мальчишка-эльф пожал плечами, а потом хмуро чуть не огрызнулся. «Еще не определился. Ты же вроде сказал, что хочешь остаться. Определяйся быстрей», — посоветовал Коннор, пряча насмешливую улыбку. «Не забудь, что ты связан со своим мастером инициации, а именно из-за этого с тебя слетает любая метка другого мастера». «Это как?» — с искренним любопытством спросил Пренит. Ему объяснили, что такое метка мастера храмовника и почему на вереске она не удерживается. Кажется, Пренит имел слабое представление о магии, потому что Колин заметил. На середине объяснений глаза мальчишки-вампира словно потухли, Пренит потерял нить объяснений. Истушевался, больше не спрашивал ни о чем, только вполуха слушал ребят и смотрел на соседние столы, попавшие в его поля зрения. И опять мальчишка-оборотень заметил, что Пренит смотрит не на ребят, а на... Колин вдруг прикусил губу, ничего не понимая. Мальчишка-вампир смотрит на руки подростков. Зачем? Причем его угасшие глаза постепенно начинают блестеть, словно Пренит обнаружил что-то стоящее для себя. Извинившись перед братством и сославшись на свою слабость, Пренит ушел в приготовленную для него бельевую отдохнуть. Шел он и правда довольно тяжело. Но, как только скрылся за стеной в гостиной, Коннор метнул взгляд на Колина. «Ты так сияешь, что заметил, пока не разобрался. Но он смотрит на руки», — взволнованно сказал Колин. «На руки всех. До сих пор смотрел на руки малышей, но как-то не очень. А тут, в столовой посмотрел на руки наших рыболовов, и как будто открытие сделал. Что есть на руках у рыболовов, и чего нет у малышей?» — тихонько спросил Мика. Братство и заинтригованный Вереск замолчали, размышляя над странной тайной и украдкой разглядывая руки ребят за соседним столиком, пока Мирт не хмыкнул. «На руках у старших есть браслеты, которые помогают проходить изгородь». Мальчишки переглянулись, понимая друг друга с полувзгляда. «Пренит хочет сбежать. Но почему?» Он даже Селену шантажировал, стараясь остаться в теплой норе. Он был до слез ошеломлен, когда ему сказали, что он останется здесь. А сейчас? Или он добивался остаться в деревне только до поры до времени? «Селене, молчок», — спокойно сказал Коннор. «Сами разберемся. У нее и так проблем, 100 ураганов». Мальчишки рассмеялись. Грозное выражение Ригана, испытавшего на своей шкуре и крыльях, что такое ураган, давно прижилось в теплой норе. А Колин перехватил завистливый взгляд Вереска и про себя фыркнул. «Ага, вот как интересно живет теплая нора. Не то что какие-то там ученики некромагического храма. Как разбираться будем?» Уже деловито спросил Мика. «Дождемся, когда сбежит. Посмотрим, куда бежит. А дальше решаем в зависимости от того, что узнаем». План военных действий был одобрен всеми за столом. А когда разнесли десерт, за столом взрослых встал Джерри. «Ребята, сегодня после обеда все же будет небольшой тихий час. Он необходим, потому что после него вам предстоят довольно утомительные 2 часа. А что именно будет, скажу после тихого часа». Дети возбужденно загалдели. Вереск оглядывался, ничего не понимая, а потом спросил Мирта. «Вы тоже не знаете, что будет?» «Догадываемся», — улыбаясь, сказал мальчишка-эльф. «Но говорить пока не будем, чтобы не попасть впросак. Мало ли что Селена еще придумала. Она пообещала сделать эти каникулы незабываемыми и сдержит слово». Десерт был съеден стремительно. Всем хотелось погадать, что же именно придумали старшие. Так что в этой суматохе Мирт спокойно поднялся со стула и вышел, почти никем не замеченный. Вернулся буквально через минуту. «Ну что?» — заговорщицки спросил Мика. «Спит. Все-таки он очень слабый. Ему среди наших тяжеловато сидеть пока».